Ключи к королевству личных достижений. Во-первых, что вы можете предпринять, это, безусловно, одобрить себя, независимо от того, что вы делали или говорили ранее. Вы можете отступить на шаг и дать высокую оценку вашим качествам и свойствам. Придайте особое значение вашим достоинствам и игнорируйте слабости. Вы можете нравиться себе и уважать себя таким, какой вы есть, а не таким, каким бы хотели увидеть себя в один прекрасный день. Фундаментом самоуважения является самоодобрение. Во-вторых, утвердите самоуважение и чувство личной значимости тем, что возьмите на себя всю ответственность за свою жизнь и за последствия всех своих действий. Когда вы начинаете полагаться только на себя и отвечать за самого себя, вы перестаете критиковать других, искать оправдание тем своим поступкам, которые вам не нравятся. Вы работаете над теми областями своей жизни, в которых несчастливы, а не расходуете свою созидательную энергию, выдумывая себе оправдания и перекладывая свою ответственность на других. Ответственность перед самим собой – это фундамент высокого самоуважения, любви к самому себе и личного преуспевания. Каждая из них взаимодействует с другими и усиливает их. В-третьих, поставьте перед собой значимые цели. Каждый акт постановки перед собой большой цели поднимает ваше самоуважение и повышает вашу самоконцепцию. Лишь тот, кто нравится себе и верит в себя, поставит перед собой значимую цель. А постановка цели заставляет вас еще больше нравиться себе и верить в себя. Сам акт постановки цели является отправной точкой превращения вас в личность, которой вы хотите быть. Это показ вашей ответственности перед самим собой. Это ключ к контролю над своей жизнью и замечательному самоощущению. В-четвертых, нужно следить за своим физическим состоянием. Употребляя здоровые чистые продукты, имея достаточно и делая физические упражнения, вы не только укрепляете свое здоровье. Чем лучше вы заботитесь о самом себе, тем больше самоуважения и любви к самому себе вы чувствуете. Эти чувства распространяются на ваши взаимоотношения с другими. Когда вы хорошо обращаетесь сами с собой, вы хорошо обращаетесь и с другими. В-пятых, чаще повторяйте: «Я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь». От 50 до 100 раз на день, до тех пор, пока это сообщение не закрепится глубоко в вашем подсознании. В конце концов, ваше подсознание полностью примет эту команду как руководство к действию. Тогда вы ощутите разницу. Ваше движение тела, ваше отношение, выражение лица и тон голоса – все изменится к лучшему. Вы будете чувствовать себя более позитивным и энергичным по отношению ко всему, что делаете. Вы будете запрограммированы чувствовать себя хорошими.